А вытащив из модуля стабилизатор атмосферы и оксигенатор, мы получим палатку. Большую круглую палатку, в которой нельзя жить. Это не так рискованно, как звучит. Как обычно, самый опасный момент жизнеобеспечения — справиться с диоксидом углерода. Когда уровень СО2 в воздухе приближается к 1%, у вас начинают проявляться симптомы отравления. Поэтому нужно не допустить этого в жилом модуле. Внутренний объем жилого модуля — около 120 тысяч литров. При нормальном дыхании на то, чтобы поднять уровень СО2 до 1%, у меня уйдет больше 2 дней, а уровень О2 при этом почти не изменится. Поэтому я вполне могу на время убрать стабилизатор и оксигенатор. Оба слишком велики, чтобы пролезть через шлюз прицепа. К счастью, они прибыли на Марс с пометкой «Нуждается в сборке». Целиком их отправить не получилось, так что они легко разбираются. За несколько ходок я перенес все их части в прицеп. Протащил каждую через шлюз по одной за раз. Должен сказать, собирать их в прицепе было не сладко. Там едва хватает места, чтобы вместить все дерьмо, а для бесстрашного героя почти ничего не осталось. Затем я взялся за ВУСА. Оно стоит возле жилого модуля, как земной кондиционер. В каком-то смысле это и есть кондиционер. Я приволок его к прицепу и привязал к специально сделанной для этого полочке. Затем подключил к трубкам, которые проходят сквозь аэростат, в герметичный отсек прицепа. Стабилизатор должен посылать воздух в ВУСА, а возвратный воздух должен проходить через нагревательный резервуар. Стабилизатору также нужен баллон для сжатого газа, чтобы хранить СО2, который он вытягивает из воздуха. Потроша прицеп, чтобы освободить место, я оставил для этой цели один резервуар. Он предназначен для кислорода, но баллон есть баллон. Слава богу, в этой миссии все воздуховоды и клапаны стандартные. Не случайно, а преднамеренно, чтобы облегчить ремонт в полевых условиях. Разместив ВУСА, я подключил оксигенатор и стабилизатор к сети прицепа и проследил за их включением. Провел полную диагностику, чтобы убедиться, что они работают правильно. Затем выключил оксигенатор. Не забывайте, им я буду пользоваться только один сол из каждых 5. Я переместился в марсоход, то есть провел досадную 10-метровую ВКД. Из марсохода я проверил ситуацию с жизнеобеспечением. Следует отметить, что я не могу отслеживать работу аппаратуры из марсохода, поскольку вся она находится в прицепе. Однако марсоход может предоставить мне информацию о воздухе. Кислород, СО2, температура, влажность и т.п. Вроде бы все было в порядке. Вновь облачившись в скафандр, я выпустил в марсоход содержимое канистры с СО2. Пронаблюдал, как компьютер чуть не хватил инфаркт, когда уровень СО2 взлетел до летального. Затем, постепенно, уровень вернулся к нормальному. Стабилизатор трудился. Молодец. Оставив оборудование работать, я вернулся в жилой модуль. Пусть пашет всю ночь, а утром я проверю, что получилось. Это не настоящая проверка, потому что в марсоходе не будет меня, выдыхающего кислород и выдыхающего СО2. Но всему свое время. Запись в журнале. Сол 435. Ночка выдалась странной. Логически я понимал, что за одну ночь ничего плохого не случится. Но немного нервничал, зная, что из жизнеобеспечения у меня есть только обогреватель. Моя жизнь зависела от проведенных мной математических расчетов. Если я пропустил знак или неправильно сложил 2 числа, то могу больше не проснуться. Но я проснулся, и главный компьютер показал небольшой рост уровня СО2, который я предсказал. Похоже, я проживу еще один день. «Проживи еще, Сол» — отличное название для фильма про Джеймса Бонда. Я проверил марсоход. Порядок. Если на нем не ездить, одного заряда батареи хватит больше, чем на месяц работы стабилизатора с выключенным обогревателем. Это хороший запас надежности. Если во время путешествия все пойдет к черту, у меня будет время для ремонта. Ограничивающим фактором окажется потребление кислорода, а не удаление СО2. Кислород же у меня полно. Я решил, что пора проверить спальню. Залез в марсоход и изнутри присоединил палатку к внешней двери шлюза. Как я уже говорил, это единственный способ. Затем выстрелил палаткой в ничего не подозревающий Марс. Как и предполагалось, атмосфера марсохода выбросила брезент и надула его, после чего воцарился хаос. Внезапный перепад давления превратил спальню в воздушный шар. Затем она быстро сдулась, лишившись воздуха, а заодно лишив его марсоход. Я был в скафандре. Я ведь не чертов идиот. Поэтому я проживу еще сол. В ролях Марк Уотни, вероятно, в роли Ку. Джеймс Бонд из меня никакой. Я затащил спальню в жилой модуль и провел тщательный осмотр. Порвался шов вместе соединения стены и потолка. Само собой. Прямой угол в баллоне под давлением. Физика ненавидит такие штуки. Сначала я заклеил дыру, потом отрезал полосы от запасного брезента и приклеил поверх шва. Теперь он вдвое толще, и вокруг в два раза больше смолы. Возможно, этого хватит. Пока я могу лишь строить догадки. Мои удивительные ботанические навыки в этом деле не помогут. Завтра проверю еще раз. Запись в журнале. Сол 436.